что-то делать. На-на-на-на-на. У меня своя программа. Я уеду на Багамы, потому что там сплошное Эльдорадо. Там кокосы и бананы, там вино течет из крана. Полный кайф и есть возможность оторваться. Там на бедре на Ипавиански буду жить я просто в сказке. И с девчонкой развлекаться. Yes, sir.